«Ты не понимаешь, друг мой», — ответил Камацу. «Обратной дороги просто-напросто нет. Корпоративная афера? Ну что ж, пожалуй, можно и так назвать. Но разве ты не понимал этого с самого начала? Разве наша основная идея — придумать наполовину несуществующего автора и одурачить весь белый свет — с тех пор изменилась хоть на йоту? Но если идея успешна, она обрастает деньгами. Это совершенно нормально. И, разумеется, нужна система, которая эти деньги распределяет по справедливости. Очнись. Мы с тобой не в бирюльке играем. Детские отмазки. «Ой, это слишком опасно, я выхожу из игры, мне ваши деньги не нужны». В серьезных делах не срабатывают. Не нравится лодка? Нужно было вылезать, пока течение спокойное, и до берега рукой подать. А сейчас уже слишком поздно. Для создания фирмы необходимо минимальное количество членов, и кого попало, туда звать не годится. Без тебя никак не обойтись. Это даже не обсуждается. Тенго хорошенько подумал над тем, что услышал, но ничего нового не придумалось. «Один вопрос», — сказал он. «Вы сказали, что Ибисуно-сенсей станет президентом фирмы. А вы что, уже получили от него согласие?» «Как опекун Фукаэри, сенсей прекрасно понимает ситуацию и согласен на все, чтобы защитить ее интересы. После встречи с тобой он перезвонил мне, и мы с ним подробно обо всем побеседовали. Конечно же, он меня помнил, только тебе не сказал. Видимо, просто хотел послушать, как меня оценивают со стороны. Он, кстати, сказал, что ты неплохо разбираешься в людях. А что ты наговорил ему обо мне?» «Постойте, но ради чего сенсей участвовать в ваших планах? Не похоже, что ему нужны деньги». «Это верно. Деньгами такого человека не заинтересуешь». «Тогда зачем ему это? Какая польза?» «Не знаю. До самого дна я этого человека не считываю». «Уж если вы не считываете, похоже, его дно действительно глубоко». «Да уж», — сказал Камацу. «На вид-то он безобидный, но что у него на уме, сам черт не разберет». «А Фукаэри обо всем этом знает?» «Изнанка истории ей неизвестна, да и знать ей о том не нужно. Она доверяет сенсею, а еще ей нравишься ты. Вот почему от тебя и требуется предельная откровенность в разговорах с ней». Тенго переложил трубку в другую руку. «Определенно пора менять тему беседы». «А, кстати, Ибисуно-сенсей ушел из науки, не так ли? И книжек больше не пишет». «Верно. Хотя ученым он был выдающимся, но уж больно недолюбливал академизм. И не хотел принадлежать никакой системе. Одним словом, еретик». «А сейчас он чем занимается?» «Торгует акциями», — ответил Камацу. «Выражаясь современным языком, биржевой консультант. Собирает чужие капиталы, двигает их туда-сюда и на том зарабатывает. Сидит на своем холме и указывает, где что купить и продать. У этого человека нюх на деньги. Не то, что у нас с тобой. Для анализа биржевых сводок он создал свою систему. Поначалу из интереса, а потом стал с этого жить. Так, по крайней мере, рассказывают. В мире акций он фигура известная. И уж в деньгах точно не нуждается». «Но какая связь между акциями и историей мировых цивилизаций?» «Для обычных людей никакой. Но для Ибисуно-сенсея дело другое». «То самое дно, которого вы не считываете?» «Вот-вот». Тенго зажмурился и потер глаза. «Ладно», — сдался он наконец. «Послезавтра в 6 вечера я встречаю Фукаэри в кафе на Синдзюку. Тогда и проинструктирую ее насчет пресс-конференции. Вы этого от меня хотите, не так ли?» «Именно! Молодец, дружище!» — сказал Камацу. «Не пугайся, это несложно. Пускай все течет, как течет. В жизни такого шанса дважды не выпадает. Замутили плутовской роман, так хоть поплутуем в свое удовольствие. Вместе сплавимся по бурной реке. И вместе сиганем с водопада». Двое суток спустя Тенго встретился с Фукаэри в кафе на Синдзюку. На девушке легкий свитерок в обтяжку, узкие голубые джинсы. Волосы распущены. Мужчины за соседними столиками то и дело оглядывались на них с Тенго. Но самой Фукаэри, похоже, на это было плевать. «Да уж», — подумал Тенго, — «когда такие девчонки получают премии по литературе, журналистам есть о чем пошуметь». Фукаэри о премии уже знала. Но, похоже, особо не радовалась. Казалось, ей все равно. Хотя погода была уже почти летняя, она заказала горячее какао. И пила, обхватив чашку ладонями. На известие о пресс-конференции не отреагировала вообще. «Ты вообще знаешь, что это такое, пресс-конференция?» — спросил Тенго. «Пресс-конференция», — повторила Фукаэри. Придут разные люди из газет и журналов, начнут задавать вопросы. Еще будут фотографировать. Возможно, снимут для телевидения. Это увидит вся страна. 17-летняя девчонка, получающая премию по литературе, тот еще феномен. Возможно, покажут в международных новостях. Не говоря уже о том, что жюри проголосовало единогласно. Такого вообще никогда не бывало. «Начнут задавать вопросы», — сказала Фукаэри. «Ну да, они будут спрашивать, тебе придется отвечать». «Какие вопросы?» «Самые разные. О твоем романе, о тебе, о твоей личной жизни, интересах и планах на будущее. А ответы на эти вопросы лучше приготовить сейчас». «Почему?» «Так безопаснее, чтобы не сбиться и ничего не напутать потом. Лучше немного потренироваться, как на пробном экзамене». Фукаэри молча отхлебнула какао и посмотрела на Тенго так, будто хотела сказать: «Не понимаю, зачем, но если тебе это нужно...»